Мать хозяина квартиры когда-то была хипежницей. Слово это так устарело, что отсутствует даже в словарях воровского жаргона, выпускаемых для работников прокуратуры и органов милиции, хотя оно давным-давно в ходу. Так называли красивых женщин, завлекавших денежных мужчин в отели или на частные квартиры, где жертву потом грабили до нитки. Теперь это была обрюзгшая, вонючая старуха, лежавшая на кишащей клопами перине под кучей грязного тряпья. Едва только откупоривали бутылку, она начинала стонать, словно от ужасной боли, в надежде, что и ей нальют глоточек, а иногда ударялась в слезы при виде того, как рушатся последние остатки морали преступного мира. Безграмотные взломщики ее времен, в сравнении с нынешними просвещенными эгоистами, выглядели милыми провинциальными зайчатами-балагурами. Старуха, всю жизнь никого не боявшаяся, чувствовала, что эти при первой возможности перережут ей горло, лишь бы добраться до денег, спрятанных в перине. Сын вряд ли поднимет руку на мать, но закроет глаза и отвернется, когда ее будут резать, а потом вся эта свора набросится на перину, увязая по локти в пуху. Она охотно отдала бы эти несколько сотен рублей сыну, но опасалась, что деньги только раздразнят их и ускорят события, ведь тут все были уверены, что у нее припрятана не одна тысяча. Что же искал этот молодой лебедь среди этих облезлых вшивых ворон? Контраста своему пышному оперению? Может быть. Женщин? Ведь он считал приходящих сюда самыми-присамыми. И они в ожидании сумерек, от нечего делать, тоже называли его мужчиной, шутя перебрасывались непристойностями. Им нравилось, когда он краснел. Они не верили, что есть еще на свете такое, за что человеку стоит краснеть. Может быть, это было бегством от стерильной правильности, тепличных условий родительского дома? Ему запрещалось смотреть телевизор после 9 вечера. Он еще пешком под стол ходил, но уже в деталях была спланирована его военная карьера. В 42 года будет полковником. Сами того не сознавая, родители учили его разделять людей на друзей, врагов и ничто. Зажатый в тиски предубеждений и этикета, в притоне он вдруг столкнулся с демократизмом. Кому как, а ему эта жизнь казалась демократичной. Другой бы призадумался, прежде чем отведать запретный плод, но у него не было времени на раздумья. Через час ему надлежало быть дома и лежать в постели. И совета не у кого спросить. Да и стоит ли, если ответ заранее известен? 2×2 — 4, кто спорит? С пустыми руками на квартиру старой хипежницы не пойдешь, высмеют, а то и за дверь выставят. Вначале Виктор воровал дома деньги. Потом стал уносить книги, вещи. Этого добра у родителей было много. Прошел год, а пропажи и не заметили. Женщины в купе мирно спали. Мальчишка тоже, как ни в чем не бывало, посвистывал носом. Виктор еще раз коснулся ногой каракулевой шубы. Избитый Свамстом и отвергнутый Беллой, он в который раз собирался начать новую жизнь. Но точка опоры, обитель надежды у него была только одна — отец. 1000 отхватил бы. Пальтуха новая, железно 1000. Он представил, что эти деньги уже у него в кармане, и эта мысль родила в нем странное ощущение свободы и независимости. Замечательное, бесподобное ощущение. Скучная жизнь с зудящими нравоучениями отца подождет пару недель, а коли повезет и дольше. Поезд остановился на каком-то полустанке. Фонари освещали асфальтированный перрон и вокзальные здания с названием станции. За ним все тонуло в темноте, в долине огонька. Раздался гудок, тепловоз дернулся, подался вперед, сдвигая с места вагоны, и они медленно, мягко заскользили по рельсам. В конце перрона застыл, провожая отходящий поезд, дежурный по станции в форменной фуражке с малиновым верхом. Виктор отметил, что проводница даже не дошла до дверей. А если и дойдет, тоже ничего страшного. Еще лучше откроет дверь. Шубу увидит, только когда я уже буду на перроне. Кто за мной погонится в такую темень? Морячка голиком не побежит, а для объяснений времени не хватит. До этого не дойдет. Станут машинист и начальник станции из-за какой-то истеричной бабы поезд задерживать. Потом он прикинул, как с вокзала пробраться дальше. Возможностей достаточно. До шоссе доберется, а там неужто не подвернется рейсовый грузовик? Хорошо, что чемодан полупустой, можно шубу туда втиснуть. На ощупь перевесил куртку и шубу так, чтобы одним махом сгрести то и другое, тихонько снял с антресолей свой чемодан, надел туфли и вышел в коридор. По расписанию, висевшему на стене, выходило, что следующая остановка минут через 20. Держась за поручень, Виктор вглядывался во тьму. Блеснет вдали за окном огонек и погаснет, закрытый кустом или купой деревьев. Наконец поезд стал тормозить, мимо окна проплыл состав нефтевоза, стоявший на подъездном пути. Он изготовился к старту. Проще простого. Левой рукой схватить куртку с шубой, правый чемодан и ходу. Поезд тормозил долго. Он открыл купе. «Вы тоже не спите?» — тихо спросили из темноты. «Какая это станция?» «Не разобрал», — буркнул он. Забравшись на полку, он стал мысленно проклинать женщину, которая так не кстати проснулась и тем самым спасла свою шубу. Клял, на чем свет стоит, старушку с трешницей, из-за которой его побили. Ругал Свамста и Беллу с ее Вадимом Петровичем и всех прочих. Он жалел себя за невезение, он ощущал себя жертвой. Виктор растянулся на полке во весь рост, опять коснулся носком шубы и отдернул ногу, как от раскаленной плиты. «Я жалкий неудачник. Как мне в последнее время не везет? А раньше было иначе». Жалость к себе росла, и вместе с нею росла злость к женщине, не вовремя проснувшейся и поэтому оставшейся при своих шмотках. Если бы за это не грозило наказание, он сорвал бы шубу силой, а может и ударил бы при этом, потому что шуба в его восприятии была уже не чья-то вещь, а прочная основа свободы, этого крылатого чувства, этих двух недель, которые он мог бы проколобродить где хочет и как хочет. 2 недели напропалую. После таковой прелюдии не грех и постоять перед отцом с опущенной головой, полицемерить, понадавать гору обещаний. А что делать? Другого выхода нет. Или скукотища, или под забор, откуда даже милиция тебя подбирает без особого рвения. Если нет у тебя определенного места жительства, если не за что зацепиться, проще пареной репы докатиться до жизни под забором. С утра, как только открылся вагон-ресторан, он пошел туда и как следует напился. С горя и хандры. Сам дал такое определение. С хандры и горя. Последняя возможность напиться. Завтра все. Если отец почувствует хотя бы легкий запах спиртного, визит можно считать неудавшимся. Пока он сидел за столиком, у него появилась хорошая мысль. Он будет учиться. Год займут подготовительные курсы, 5 лет уйдет на учебу, старик от умиления расплачется, и даже при самых средних успехах готовь мешок, деньги посыплются, а с ними и прелести студенческой жизни перейдут в иное качество. Гаудамус игитур. Молодость скоро кончится. Мышей ловят крадучись, как говорит английская пословица. Для начала сойдет и общежитие. Потом отец комнату снимет. Не сразу. Вначале будет принюхиваться, приглядываться. Зато потом радость старика будет безмерной. Мой сын студент, это звучит. К тому же вместе с отцом жить не придется. Лучшие вузы в Москве и Ленинграде. По пути с вокзала загляну в библиотеку, полистаю газеты, чтобы разговор вышел конкретный, мол, собираюсь в такой-то и такой-то институт, подготовительные курсы тогда-то и тогда-то. Он уже видел свое будущее в розовом свете. Пригодится-таки диплом об окончании средней школы, полученный в колонии. А он, дурак, чуть было не смирился с судьбой, чуть было не пошел на завод вкалывать по-черному. Отец жил за городом, в новом квартале, отсюда ему было ближе до порта. Дом неприглядный, штукатурка облупилась, лестницы узкие. «Присядь, я заварю чай», — сказал отец и вышел на кухню. Было слышно, как он разговаривает с женщиной, именуя ее по имени-отчеству. Квартира была коммунальной. Все говорило о том, что с отцом произошел перелом. После рижского жилья, где обновляли обстановку, хотя, по правде говоря, эта инициатива принадлежала матери, где каждой безделушке следовало быть наилучшего качества и, по возможности, дефицитной, недоступной обычному рядовому человеку, после всего этого низкий потолок мурманской комнаты казался еще ниже и казарменная обстановка еще более убогой. Нет, до раскладушки отец еще не дошел, но невелика дистанция. В комнате лишь необходимая мебель и самые нужные предметы. Если и налицо, например, серебряные подстаканники, то это остатки прежней роскоши. Они были приобретены еще матерью и от ежедневного употребления потеряли блеск, стали какими-то будничными. Здесь у отца они были всего лишь необходимыми предметами, предназначенными для определенной цели и не более. Может, завел какую-нибудь кралю? И она прибирает к рукам его деньги, задумался Виктор. Но так и не вспомнив ни одного случая, который мог бы бросить на отца хотя бы тень подозрения, успокоился. «Странно, что ты не примчался сюда сразу после освобождения, за спасательным кругом. Я пошел вкалывать. И уже надоело. Не в этом дело. Ты думаешь, за решеткой не надо работать? Просто я понял, что способен на большее, на сейфы. Не насмехайся, отец. У меня было достаточно времени для размышлений». «И неоднократно», — со смешком добавил Вазов-Войский-старший. «Да, неоднократно. Увы, мне трудно с этим справиться. Ты единственный человек, у которого я могу попросить совета». «Пожалуйста. Совет денег не стоит. Могу дать тебе совет. Как-никак знакомый человек. Столько лет в одной квартире прожили». Виктор ожидал всего, только не иронии. И еще он не ожидал, что с ним будут разговаривать как с гостем, который забежал на минутку поболтать о том о сем. Ирония отца его шокировала, он начал терять уверенность в себе. К нему относились как к человеку, слова которого ничего не стоят, который задержался в развитии. В свои 25 он еще ничего не достиг. Это так. Но когда же достигать, если без конца отсиживаешь? А вот среднюю школу он все-таки кончил. и выучился на механика по швейным машинам. Правда, из-за отсутствия практики знания уже успели выветриться из головы. Он даже предполагал, что старый моряк не пустит его на порог. Ну что ж, сел бы на лестнице и ждал смиренно своего часа. Виктор допускал, что как блудный сын, возвратившийся в отчий дом, будет встречен лавиной упреков и, возможно, заработает парочку оплеух, он рассчитывал увидеть в глазах отца слезы, но в них были лишь презрение и откровенная издевка. «Все время в Риге?» Виктор утвердительно кивнул. «Ну и как чувствуешь себя, когда встречаешь моих старых друзей, например, Остапыча? Когда ты был маленьким, он качал тебя на коленях». Виктор прикусил губу. Это он предложил очистить квартиру Остапыча и сам принял участие в грабеже. Обворовали и других коллег отца, из-за которых тот так тяжело переживал позор, что с ним случилось тяжелое нервное расстройство. Но квартира Остапыча была особая статья. Вазовы войские дружили с этой семьей. И Виктор без малого считался женихом дочери Остапыча. Отношения между домами были настолько тесными, что Виктор мог в любое время суток явиться к Остапычу в дом, и ему ни в чем бы не отказали. Семья Остапыча обычно уже весной переезжала на дачу. И как-то раз, когда на квартире Вазовых войских затянулся ремонт, Остапыч предоставил свою в их полное распоряжение. Остапыч и его жена были единственными, кого не столько волновали украденные вещи, сколько сам факт кражи, хотя квартиру обчистили основательно. Оставшись чуть ли не среди голых стен, они категорически отказались от возмещения убытков, предложенного матерью Виктора. Видимо, потому что возмещать убытки надо было также другим пострадавшим, причем без промедления, и мать в отчаянии повсюду занимала деньги. Остапыч даже помогал вызволять Виктора из-под ареста. «Не заводись, отец. А я тебе не отец. Хочешь, я сейчас же уеду, и мы никогда больше не увидимся? Мне это будет нелегко. У меня в душе все переворачивается, но я это сделаю, если ты так хочешь». «Хочу, конечно, хочу!» «Не горячись, отец», — вставая со стула, сказал Виктор. «Ничего не попишешь, одним махом такую крепость не возьмешь. Это можно было предвидеть. Надо было загодя поздравительные открытки по праздникам слать, а то и письмишко накропать. Лихим кавалерийским наскоком эти стены не одолеешь. Ну что ж, изобразим оскорбленную гордыню и подождем, пока подоспеет тяжелая артиллерия. Я хотел тебе написать, но ты сам запретил мне напоминать о себе. Извини, что я затруднил тебя своим присутствием, но это получилось ненарочно. Еду в Ленинград поступать в институт. Отсюда до Мурманска рукой подать, вот и не выдержал. Я рад, что ты жив и здоров». «Надеюсь, отец, что ты еще будешь мною гордиться». «Я тебе не отец». «Мать мне призналась, что в больнице тебя подменили». «Да? Это она для тебя придумала. Она хотела, чтобы ты легче переносил мои выходки. Она тебя очень любила. И все-таки до свидания, а не прощай. Ты в Ленинград?» Лицо отца посерьезнело, на нем отразилось волнение. «Какого совета ты хотел?» «Знаешь, будет лучше, если я сейчас уеду. Может, появлюсь, когда сдам экзамены». «Ну что ж, пожалуй. Ты серьезно готовился?» «Было нелегко, но уж как-нибудь. Надо брать частные уроки. Да, хотя бы по математике. У меня большой перерыв». Да и языку нас в вечерне обучали так, все больше по верхам. Отец подошел к шкафу, достал из мундира портмоне, пересчитал деньги и вручил их Виктору. «Не надо, отец. Я решил взяться за дело и хочу полагаться только на свои силы. Не переоценивай свои силы. Уроки бери у приличного преподавателя». Виктор оставил Мурманск, не зная, что ему делать дальше. Он и в самом деле охотно пошел бы в вуз, но не имел представления, сколько времени требуется на серьезную подготовку к вступительным экзаменам, не говоря уже о конкурсе. Получить в этом мире место за письменным столом становится все труднее. Прожив несколько дней в Ленинграде, он понял, что может надеяться лишь на вечернее отделение какого-нибудь техникума, и то при условии работы по выбранной профессии. Решив, что в Риге будет полегче, он подался домой. Отцовы деньги успели незаметно растаять, не так уж их много было. В общем, он был доволен, что с отцом удалось худо-бедно установить контакт. Появились хоть какие-то виды на будущее. Надзиратель, правильнее сказать, контролер, время от времени приоткрывал глазок и заглядывал в камеру. Виктор подумал, что этот филин долго его разгуливания не потерпит. Откроет дверь и прикажет лечь. Но надзиратель, видимо, понимал его душевное состояние и не мешал. В больнице подменили. Для успокоения мать могла старику и не такое рассказать. Больше всего отец беспокоился о добром имени Вазовых войских. Он вставил бы его в золотую рамку и повесил на стену. В каких-то старинных мемуарах отец вычитал, что некий Вазов Войский принимал участие в Синопском сражении и стал почитать его как родоначальника. Каждому, кто бывал у них в гостях, приходилось выслушивать, как утонули в бою 3000 турок, ранило самого османа Пашу, в то время как русская эскадра потеряла всего лишь 37 человек. Вазов Войский сыграл в этой битве выдающуюся роль. В том числе, рискуя жизнью, спас дворянина своего командира, уже валившегося за борт. Правительство поддержало ходатайство спасенного. Будущие Вазовы Войские могли разгуливать, высоко подняв голову. Однажды некий лейтенант, не подозревая, как прикипел душой его начальник к этому бою с турками, развил заслуги предков нашего героя в историко-логической последовательности. Это далеко не вся причитающаяся ему слава. Во время революции 1905 года вашему ближайшему предку оказалось не по пути со столбовым дворянством, а в горячие дни октября он избрал путь с теми, от кого начался. Да здравствует трижды герой! Если ребенка подменили в больнице, значит, этот невылезающий из тюрем каторжник вовсе не Вазов Войский, не потомок того, а совершенно другого рода племени человек. И последний Вазов Войский может с достоинством нести свою седую голову. Такая интрига, а может, афера, черт знает, как это назвать, как раз в стиле покойной матери. Если она вообще говорила нечто подобное, если это не выдумал сам старик, вероятен последний вариант, так как, услышав про учебу, отец все же кинул какой-то мизер на оплату репетиторов. Если бы действительно была совершена подмена, он бы не уехал просто так из Риги, рылся бы в архивах, нанимал своих людей, пока не нашел бы настоящего отпрыска. У него для этого достаточно связей и власти. Ну, конечно же, никакой подмены не было. И отец это отлично знает.